272. Авторитет в рекламе. Несколько лет назад фирма Irwin Naturals купила у родственников Лайнуса Полинга, всемирно известный ученый, нобелевский лауреат, право на использование его имени в своей рекламе. Рекламировали ее товары и другие видные фигуры: Андрей Кончаловский, Лариса Долина. За 3 года рекламной кампании объем продаж Irwin Naturals вырос в 8 раз. Инстинкты подталкивают нас делать то же самое, что делает вожак. Но верно и обратное. Столь же неумолимо инстинкты понуждают нас не делать того, чего не делает авторитет. Последнее часто используется в пропагандистских целях: актеры против наркотиков или рок против войны. Основная цель авторитетных реклам – запустить программу «Желание подражать лидеру». Делать или не делать – то же самое, что и лидер – авторитет. Суждения авторитета почти не подвергаются критике, а его знания, опыт и рекомендации усваиваются безоговорочно. Кумир, звезда, культовая фигура, личная апелляция. Это один из самых дорогих, но очень действенных методов влияния. Непосредственно сам авторитет рекомендует вам некоторый товар, услугу, предлагает вам стать соучастником определенного образа жизни. Есть специальный термин. Тестимониум, то есть форма рекламы, которая использует авторитет популярной личности. Примеров такого использования сколько угодно. Longines, швейцарская часовая компания, ее изделия представляли Одри Хепберн, Хэмфри Богарт, китайская актриса Ку Йен и российская гимнастка Алина Кабаева. В 2001 году лицом Longines стал Олег Меньшиков. L'Oréal – парфюмерная компания. Модели Летисия Каста и Клаудия Шиффер, актрисы Катрин Денев и Мила Йовович. Pepsi – Майкл Джексон, Рэй Чарльз, Бритни Спирс. Этот список можно продолжать до бесконечности. Роберт Чалдини называет этот прием социальным доказательством, Олег Феофанов – свидетельством. Впрочем, не важно, как это называется. Важно лишь то, что эффект будет максимальным, если приглашенная знаменитость имеет хоть какое-либо отношение к объекту рекламы. Если же нет, то деньги могут быть потрачены напрасно. Скажем, знаменитый автогонщик рекламирует автомобильное масло. Знаменитый пианист рекламирует рояли. Осторожнее с использованием знаменитостей, свидетельствующих в пользу товара. Знаменитость запомнят, товар забудут, предупреждает мэтр рекламы Дэвид Огилви. К тому же читатели склонны думать, что знаменитость просто купили. Зато свидетельства экспертов, знатоков воспринимаются положительно. Например, признание бывшего взломщика в том, что ему ни разу не удалось открыть сейф фирмы ШАП. Олег Феофанов. Реклама «Новые технологии в России». Никите Михалкову, например, вполне уместно рекламировать кинопленку. Как режиссер, он прекрасно понимает, какой выбор будет наилучшим. Без всякого сомнения, отличный эффект будет достигнут, если Алла Пугачева возьмется рекламировать караоке. Но если вдруг Аркадий Укупник нацелится рекламировать промышленное оборудование или домкраты, то смысла и эффективности у такой рекламы будет очень и очень мало. Профессиональный авторитет. Эксперты и специалисты. Конопля является запрещенным наркотиком. Но если бы она была разрешена, обязательно нашелся бы какой-нибудь российский институт коноплеводства, который одобрил бы ее в самых изысканных научных выражениях. Присмотритесь к рекламе, и вы обнаружите, что там постоянно что-то одобряют, причем в очень значительных количествах. Образно говоря, одобрение свыше какой-то инстанции – это как голос папы, который разрешает ребенку поиграть с игрушкой или погреметь кастрюлей. «Да, сынок, я убедился, проверил и стопроцентно уверен в том, что это безопасно и что ты можешь это сделать». «Я делал макияж героям мюзикла. Я красил губы героине фильма», — говорят специалисты. И если придать этому буквальный смысл, то звучат они так. «Именно я делал это для тех, кто самый лучший, то есть я и есть самый лучший, иначе бы это делал кто-то другой. Ну а раз я самый лучший, то я лучше всех знаю, чем вам нужно пользоваться». Экспертное мнение может превзойти по эффективности вовлечение в рекламу звезд самой невероятной яркости и величины. Например, в рекламе добавки для стиральных машин «Колгон» мнением делится никому неизвестный специалист по ремонту машин. Но замените его на Бритни Спирс, Стивена Кинга или Майкла Джексона, и реклама провалится, так как эти авторитеты ничего не понимают в стиральных машинах. По определению. Общественное признание. Бренды, рейтинги, хит-парады, лидеры. Не зря BMW 3 серия, лидер продаж в Европе, признан также лучшим автомобилем в мире в своем классе. Судаль, первая бельгийская фабрика, которая обладает с 1992 года свидетельством качества ISO 9200. Теперь это стало основной репутацией высокого качества изделий, которым Судаль славится всегда. Из рекламного объявления ЗАО «Сигнал Строймаркет». Общественное признание – очень интересное явление. Оно фактически превращает товар в кумира, в лидера. И можно покупать для рекламы звезд, а можно сделать звездой сам товар. Пусть не для всех, но для некоторых товаров это вполне возможно. Люди преклоняются перед лидерами. Но что есть лидер с точки зрения мышления? Это в первую очередь описание, верно? Картинка в голове. Описание Зигмунда Фрейда и описание его психоанализа. Описание Майкла Джексона и описание его альбомов. Певец Дмитрий Маликов рекламирует шампунь от перхоти. Кофе Нескафе представляет вниманию Аллу Пугачеву и ее новый сольный концерт. Товар может знать весь мир, но его создатели никому не известны. Звезда может сделать товар популярным. Популярный товар может сделать звездой исполнителя. Так что вопрос о том, что первично, курица или яйцо, остается открытым. Различные конкурсы. Бренд года, Ника, Оскар, Грэмми, Пулитцеровская премия, Нобелевская премия и многие другие, они решают одну единственную задачу — определить лучших из лучших. Победить должен сильнейший, побеждать должен самый достойный. В каких-то случаях участниками схватки становятся люди, в каких-то иных — товары. По мере того, как человек все больше и больше отождествляется с товаром, а отношения между людьми приобретают рыночный характер, отделить товар от человека и реакцию на товар-лидер от реакции на человека-лидера становится или очень сложно, или вообще невозможно.